«Интересно, какие друзья-даисты пожаловали к нам в гости?» – подумал адепт полумесяца и рассмеялся. Он высадился рядом с кораблем и увидел приближавшихся Юйдуна и Юэвэй. «Кто эти люди?» – спросил их адепт полумесяца и посмотрел в ту сторону, где стоял военный корабль. «Папа, я никогда не встречала их раньше», – поспешно отвечала Вэй. «Мастер, я их тоже не встречал», – сказал Юйдун. «Хэймэм, если ты их не знаешь, тогда почему они высадились здесь? Кто же они, эти люди?» Не унимался адепт полумесяца, а Юйдун не произнес ни единого слова в ответ. Он посмотрел на Нина Инерсона. «Даисты, похоже, мой ученик не знает вас. Кто же вы? Отвечайте». Нин подошел ближе. За ним следовали Нарцан и гончая Белой воды. Нин сказал: «Мне есть что обсудить с вашим учеником Юйдуном. Я хотел бы попросить вас, адепт полумесяца, и вашу дочь временно уйти». Лицо Юйдуна изменилось. Адепт полумесяца был тоже крайне удивлен. Раньше он только мысленно разговаривал со своей дочерью, но откуда этот юнец мог знать, что они отец и дочь? Ясно, что он был подготовлен. «Выйти!» Вэй разволновалась. Она давно уже любила Юйдуна, была ему очень предана и опасалась оставлять его наедине с незнакомцами. Мысленно она послала отцу: «Папа, мы понятия не имеем, кто эти люди. Вы не можете позволить старшему ученику брату оставаться с ними наедине». Адепт полумесяца нахмурился, глядя на свою дочь. В то же время Юйдун тихо проговорил: «Мастер, мне кажется, что эти люди что-то задумали. Предоставь это мне решать», — отрезал адепт полумесяц, а затем громко рассмеялся. «Вы хотите поговорить наедине с моим учеником, но я даже не знаю, кто вы. По-моему, это невежливо». Божественное чувство Нина покрыло всю гору. Гнев и ненависть к убийце своих родителей переполняло сердце юноши. Убить его врага так быстро? Нет, он не мог так легко его отпустить. Нин хотел, чтобы этот человек умер страшной смертью. Только так он сможет дать выход обуревавшим его чувствам. Адепт полумесяца, лицо Нина было серьезным. «Я уважаю вас, поэтому я и попросил уйти. По правде говоря, причина, по которой я хочу поговорить наедине с вашим учеником Юйдун, — мои подозрения, что он вступил в сговор с преступником, которого я преследую». «Заговор с преступником?» Адепт полумесяца был поражен. Юэвэй и Юйдун были шокированы. Нин махнул рукой, и в ней появился медальон, поверх которого был нанесен образ дождевого дракона. «Страж дождевого дракона». Лицо адепта полумесяца просияло. Он знал, что любой, кто вступил в ряды стражей дождевого дракона, был настоящей элитой и по силе превосходил даже его адепта полумесяца. Юэвэй занервничала. Она тоже понимала, что любой страж дождевого дракона был необычайно сильным человеком. Что касается Юйдун, то он был просто в панике. «Я никогда не делал ничего плохого стражам дождевого дракона, и я никогда раньше не встречал этих юношей. Что, черт возьми, происходит?» Он совершенно не понимал, зачем пришли эти люди. «Я приехал в гору лунного полумесяца с тем, чтобы отыскать Юйдуна и побеседовать с ним», — холодно произнес Нин. «Адепт полумесяца, надеюсь, вы не собираетесь помешать мне, самому стражу дождевого дракона?» Лицо адепта полумесяца сжалось от удивления и гнева. Тут в разговор вмешался Юйдун. Он почтительно сказал: «Я не знаю, чего вы от меня хотите, уважаемые стражи дождевого дракона. У меня нет секретов от мастера. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их. Я, Юйдун, буду с вами честен». Юйдун был очень умным человеком. Поскольку этот страж дождевого дракона настаивал на том, чтобы говорить с ним отдельно от мастера, я определенно не должен позволить своему мастеру уйти. Как только мастер уйдет, я останусь в полной власти этого юноши, без какой-либо защиты вообще, — так он думал, разговаривая с Нином. «Правильно. Если у вас есть вопросы, задайте их здесь», — поспешно поддержал своего ученика адепт полумесяца. Лицо Нина опустилось. Он ясно отдавал себе отчет в том, что этот адепт полумесяца достиг вершины Ваньсин уровня более 2 столетий назад. Несмотря на то, что он уже стар, он еще достаточно силен. Хотя его талант был ниже, чем у Дуноны, он тренировался очень долго и, должно быть, имел множество случайных встреч. У такого мастера, как он, наверняка, был в рукаве особый козырь. Убрать Юйдуна в его присутствии было бы довольно сложно. Что касается Нарцана, тот резко оборвал разговор и сердито выругался. «Полумесяц, мы стражи дождевого дракона, и вы не смеете нам перечить. Я призываю вас немедленно уйти, иначе не обвиняйте нас,